Topping the news today. In a robbery in less than 24 hours. Central City citizens are in a panic. Charles Parker was found dead off of Route 66 of gunshot wounds. Police say the wounds were inflicted during the daring escape. Police spokesman, Officer Mick Page, told reporters at a press conference this morning that the body of a prominent businessman. Central City citizens are in a panic after a gun battle erupts onto their feet. Забыть невозможно все. Пыталась не раз, поверь. Я вижу тебя во всем, что есть от тебя во мне. Но зачем я помнила все обещания, как ты постучал, словно в сердце стук. Не знал, что сказать от отчаяния, но я скажу. Больше не вернусь. Теперь остыли у сердца признания.